насухо выжимается, чтобы не капало, кладется на живот, на желудок и ниже, и хорошенько покрывается затем шерстяным одеялом и периной. Компресс длится от 3/4 часа до 2 часов. В двухчасовом сроке через час полотно нужно вновь намочить. Этот компресс очень полезен при отягощении желудка, коликах. Он также хорошо отгоняет кровь от сердца и из грудной полости. Для намачивания компресса вместо воды очень часто употребляется уксус, а также, как об этом особо говорится в третьей части, отвар из сенной трухи, овсяной соломы, цитварного семени и так далее. Для меньшей траты уксуса я сначала смачиваю уксусом, разведенным пополам с водой, сложенный вдвое кусок полотна, и накладываю его на голое тело, а затем покрываю его другим куском, сложенным вчетверо и намоченным одною только водой. Очень часто меня спрашивают, как я смотрю на ледяные компрессы, кровопускание и другое. Здесь я скажу об этом несколько слов. Кто, желая помириться с врагом, подает ему руку с нахмуренным лбом, тому труднее достигнуть своей цели, нежели тому, кто протягивает руку с радушным видом. Кажется, что сравнение не особенно плохо там, где дело идет о применении воды и льда. Я постоянно считал ледяные компрессы, особенно при наложении их на благороднейшие части нашего тела, голову, глаза, уши и так далее, самыми сильными и суровыми из всех средств, какие только могут быть применяемы. Не помогая природе приняться за прерванную работу для восстановления нормальных отправлений организма, средство это насильно вызывает у природы что-то, и это что-то потом мстит за себя. Ледяной компресс и ледяной пузырь никогда не употребляются в моих лечебницах. Так пусть останется навсегда. Представьте себе только эти ужасные контрасты. Внутри тела пылающий жар, снаружи лед, а между ними страдающий орган, состоящий из нежной плоти и крови. Впоследствии такой совместной работы тепла и холода я всегда ожидал с огромным страхом, и мои опасения в большинстве случаев оправдывались. Я знал одного господина, который носил на ногах беспрерывно целый год днем и ночью ледяной компресс. Было бы чудом, если бы этот ледяной покров не вытянул из ноги не только весь жар, но и все необходимое природное тепло. Исцеления ноги не было и следа. Но, возразит мне иной, в некоторых случаях это действительно помогало. Может быть, болезнь и отступала перед такими принудительными средствами, но какие же были последствия? Многие приходили ко мне с более или менее значительной глухотой, с различного рода ревматизмами, особенно с ревматизмом головы и тому подобное. Откуда это у вас? Да вот, тогда-то следовал ответ. Проклятый пузырь со льдом. Теперь я страдаю столько-то вот уже лет. И, наверное, большинству будет страдать всю жизнь. Повторяю еще раз. Я решительно восстаю против всякого ледяного компресса и утверждаю, что всякий, даже самый сильный жар, существующий в каком бы то ни было органе или части тела, может быть всегда понижен и уничтожен водою, если только применить ее правильно. Понятно каждому, что если пожар нельзя потушить водой, то его нельзя потушить и льдиною. Я только что сказал, что вода окажет помощь, если ее правильно применять. Это не значит, конечно, что, например, при воспалении головы вместо прежних пузырей со льдом или ледяных компрессов нужно наложить как можно больше мокрых повязок, водяных компрессов и прочее. Сотня головных повязок и компрессов не остановит прилива крови к воспаленному месту, а ведь от этого прилива и зависит повышение температуры. Поэтому нужно стараться иначе отвести и распределить кровь. Другими словами, я должен действовать не только на больное место, но и на все тело.